Найо Марш. Источник соблазнов. Чудо. Мальчик, спотыкаясь, взбирался на гору, ничего не видя перед собой от слез. Упал и долго лежал на солнце, судорожно всхлипывая. Потом упрямо полез вверх. Высоко в небе пел жаворонок, с вершины доносилось журчание воды, а внизу у мола надрывались детские голоса. «Уолтер, дурень, недотепа, свои руки сунь в болото, подкормиться дай пиявкам, пусть прилипнут к бородавкам». Родник был почти на самой вершине. Беря начало из небольшой пузырящейся заводи, он крохотным водопадом обрушивался вниз на гальку и папоротники, а потом, деловито журча, свивался таинственной воронкой и исчезал в недрах земли. Над заводью высился валун, за которым начинались буйные заросли шиповника и папоротника, а дальше только зубчатая кромка горы и солнце. Мальчик присел на корточки, ныли ноги, грудь распирали рыдания. Он судорожно сглотнул, положил на землю руки и посмотрел на них. Бородавки облепили пальцы, точно черные наросты ракушек, сваи мола. Из двух сочилась кровь. Детям не разрешали с ним играть. Он сунул руки под холодную струю водопада. Пальцы свело и закололо иголками. Он зажмурил глаза. Ледяные брызги летели на лицо и плечи. «Не плачь!» Мальчик открыл глаза. Она возвышалась над валуном, вся в каком-то зеленоватом сиянии, как на экране телевизора, и он не смог разглядеть ее как следует. «Ты почему плачешь?» Мальчик насупился и глядел на нее из-под лобья, как зверек, который соображает, удрать ему или нет. Потом громко всхлипнул. «В чем дело? Ты ушибся? Скажи мне!» «Да вот руки мои! Покажи-ка!» Мальчик замотал головой. «Покажи мне свои руки!» «Они все в бородавках! Вода их очистит!» «Нет, неправда! Покажи-ка!» Снизу донесся тоненький голосок. «Уолтер, дурень, недотепа, свои руки сунь в болото!» Кто-то крикнул. «Ну, побежали!» И затопали детские ноги. Он протянул ей свои руки, предмет насмешек жестоких сверстников. Ее голос слился с журчанием воды. «Подставь их снова под струю. Если ты поверишь, бородавки сойдут». «Что?» «Да, они сойдут. Повторяй за мной. Прошу тебя, забери мои бородавки. Закрой глаза и делай то, что я тебе сказала. Повтори эти слова перед тем, как лечь спать. Не забудь». Мальчик сделал так, как она сказала. В ушах звенело от шума воды. Перед глазами плыли светлые пятна. Собственный голос казался таким далеким, а потом и вовсе стал неслышен. В лицо ударила струя ледяной воды, и он упал на мокрую гальку. Когда очнулся, вокруг не было ни души. Он долго лежал, ни о чем не думая. А когда солнце скрылось и с моря потянуло прохладой, спустился к заливу, где был его дом.